Как метроном считает пульс шаги, по лезвию опасному пройти. Под именем чужим мне жизнью жить чужой, назначено самой судьбой. Под именем чужим мне жизнью жить чужой, назначено самой судьбой. Из логова врага прямой эфир, змеиной кожей вражеский мундир, меня с моей страной соединяет шифр колонкой равнодушных цифр. Меня с моей страной соединяет шифр колонкой равнодушных цифр. Позициями шахматных фигур, интриги сверхсекретных авантюр, один неверный шаг, провал и полный крах, ошибки не прощает дурак. Один неверный шаг, провал и полный крах, ошибки не прощает дурак. На этой необъявленной войне холодный разум и расчет в цене, заранее всегда просчитаны ходы непредсказуемой игры. Заранее всегда просчитаны ходы непредсказуемой игры. Thank you.